А потом наступила зима. Шатобриан все собирался поехать в Шарантон, но уже вскоре ему стало не до того. Наполеон покинул остров Эльбу и высадился во Франции. Как пополнилась его книга, Шатобриан немедленно отправился в Париж. До Парижа уже дошли слухи о городах, без боя сдававшихся Бонапарту. Поэт умолял короля остаться в столице. Пусть остальная королевская семья уедет. Парижу нужен только он, король. Мы укрепимся в Венсенском замке и приготовим Париж к обороне. Мы воодушевим тех, кто в состоянии бороться против Бонапарта. Да, скорее всего, мы погибнем. Погибнете и вы, сир. Но эта гибель станет бессмертием бурбонов. Честь короля, исполнившего свой долг, будет спасена. И последним подвигом Бонапарта станет убийство бесстрашного старца. Несколько часов сопротивления навсегда обогрят священной кровью триумфальное шествие вернувшегося тирана. План Шатобриана пришелся королю по душе. Но как вытянулись лица у придворных, они уже паковали королевские бриллианты. И вскоре король, объявивший нации, что смерть за народ будет достойным финалом его жизни, который поклялся, что умрет только на французской земле, бежал в Гент. В ночь на 20 марта к поэту явились из дворца и сообщили, король покидает Париж, и просили последовать за своим властелином. Он не хотел ехать, но Селеста буквально впихнула его в карету. 20 марта в 4 утра, вне себя от ярости, поэт вместе с королем бежал из Парижа. Наступили страшные дни в Генте. Король назначил Шатобриана исполнять должность министра внутренних дел, потому что тогда нашлось немного охотников на роли министров сбежавшего короля. Бонапарт признал впоследствии, что поэт в Генте оказал королю важные услуги. Император был слишком щедр. Единственная услуга — поэт дождался вместе с королем Ватерлоо. Этой фразой, но лучше написанной, можно закончить очередную главу в его книге. А потом было Ватерлоо, и поэт вернулся в Париж с королем вслед за иноземными солдатами. Он жил в суете, вчерашний министр, а ныне пэр Франции. Пришел октябрь, и, наконец, поэт сумел сосредоточиться над книгой в Волчьей долине. Он торопился, с деньгами было неважно, и вскоре предстояло продавать любимое имение, а здесь хорошо писалось. В Волчьей долине он вспомнил о странном госте и вновь собрался поехать к нему в Шарантон, но накануне дня святого Франциска приехала очаровательная Жюльетта. Они так давно не виделись. Мадам Шатобриан изобразила радость. Жюльетта была частью славы поэта. Приходилось с ней мириться. Октябрь опять выдался на редкость теплый. Светило солнце, тишина, мирные звуки. Где-то пилили дрова на зиму, аккорды пианино. Эта Селеста играла Моцарта нервно. О, Жюльетта! Она сама нежность. Они сидели в роще на ее любимой скамейке, там, где дорога поворачивала вверх к вершине холма. Тепло, будто лето. Какой прекрасный вечер. Он помнил ее совсем юной, беззаботной, подставившей лицо дождю. Теперь она не любит сидеть при солнечном свете, но в вечернем свете она прекрасна по-прежнему. Тишина. — сказал поэт. — Падает лист, кружит на ветру, висит в воздухе. Ветер, вздохи, шорохи травы, молчание. Ее слова тоже как вздох. — Мой милый друг! — она погладила его руку. — Приглашение к беседе. Их беседа могла показаться бессвязной, потому что в долгих паузах они продолжали разговаривать молча. Они и так понимали друг друга. Она рассказала, как сразу после битвы при Ватерлоо Веллингтон решил совершить и другое завоевание. Герцог влетел ко мне в гостиную с криком: «Я разбил его в пух и прах!» Он был уверен, и здесь его ждет победа. Какой глупец! Она ненавидела Наполеона, но еще больше Веллингтона, посмевшего уничтожить славу Франции. Он испытал те же чувства. В книге надо соединить эту сцену с другим воспоминанием. Войско Наполеона уже стояло совсем рядом с Гентом, где обосновался жалкий двор сбежавшего старого короля. И несчастный король, и двор, и сам поэт ждали с часу на час начала решающего сражения и уже приготовились бежать дальше. Тогда, чтобы успокоить нервы, поэт вышел на Гентскую дорогу. С любимым томиком записок Цезаря под мышкой он шел, печально улыбаясь своим мыслям. Когда захотели арестовать мудрого Кондорсе, его узнали по томику Горация, с которым он не расставался, и если завтра поэту суждено погибнуть, его опознают по любимому томику Цезаря. Он шел по пыльной дороге в совершенном одиночестве. Где-то громыхал гром, он отчетливо слышал эти нарастающие удары, однако небо оставалось совсем безоблачным, и вдруг он сообразил: это были не гром и не гроза. Где-то совсем рядом шло великое сражение. В этой битве сейчас решались и судьба Франции, и его судьба. Если победят союзники, то поэт-министр вернется со своим королем-победителем в Париж, но это будет конец славы Франции, ее оккупация. А если победит Наполеон, это будет конец его мечтам. И до смерти ему придется быть бездомным, нищим изгнанником. И он пожелал победы тому, кто преследовал его все эти годы. Он выбрал славу Франции. Но это была битва при Ватерлоо. Все это он рассказал ей, и все это он напишет в книге. И опять благодарное пожатие ее руки. Ах, моя Жюльетта! Наступает какая-то новая жизнь. Что же она нам сулит? Кроме жалкой старости. Этого он не сказал, но она поняла. «Да», — ответила она. «Сколько великих имен кануло в лету, сколько честолюбий, а вот мы живем, не переставая страдать и славить Господа», — закончил он. Поэт уже почувствовал приближение гения. Он откинул назад остатки кудрей. Это был все тот же Рене. Ее Рене, перед которым никак нельзя было устоять. Глаза его сверкнули, и он сказал, несколько нараспев: «Человечество живет между мучительными невозможностями. Люди мечтают о цивилизации равенства. Может быть, равенство и пойдет на пользу всему роду человеческому, но личности оно пойдет во вред. Невозможно для народа жить с титанами, которые не терпят равенства, и невозможно для духа жить без них. И еще свобода, а точнее вечный беспорядок свободы порождает тягу народов к деспотии. Недаром сама деспотия вырастает из корня, называемого народным представительством. Так учил Платон. И это еще одна мучительная невозможность. Невозможность жить без свободы и невозможность жить без деспотии. Я чувствую, наш век — это только начало пути в бездну. Готовятся вселенские катаклизмы. По нашему образцу восстанут целые народы. Ощущение грядущей великой крови не покидает меня, и все чаще мне мерещится зловещая рука, которую порой среди волн видят моряки перед великим кораблекрушением. И этот добрый мир, который сейчас вокруг нас, обрамленное плющом окно, путник на горизонте, холмы и летящая одинокая птица, покойные ночные шорохи, все исчезнет в катастрофах, в железных звуках грядущего. Но, успокаивая себя, дорогая, я говорю, грядущие кровавые сцены меня уже не коснутся. У них будут другие художники. Так что ваша очередь, господа. Она задумчиво повторила: зловещая рука. Потом нежно улыбнулась и протянула ему для поцелуя свою пухлую нежную руку. А потом они говорили о смерти. Я все чаще к ней возвращаюсь, — сказала мудрая красавица. Вчера мы долго говорили о смерти с молодым де Садом. Вы с ним не знакомы? Жаль. У него не так давно умер отец. Бедняга просидел в Шарантоне все время, пока у нас была империя. Но в революцию он... Да, в революции вас не было во Франции. В революцию он успел издать ужасающие романы, полные непристойностей и богохульства. Но перед смертью раскаялся и оставил завещание. Все мои рукописи сжечь. Чем раньше обо мне забудут, тем лучше. Я слышал о нем. Кажется, у них что-то случилось с Бомарше? Жюльетта засмеялась. Даже вы об этом слышали? Да, это была странная мания. Он утверждал перед смертью, что убил Бомарше. Образ Бомарше его преследовал. Он даже завещал себя похоронить в саду замка, где прошло его детство. Как похоронили Бомарше в саду его имения. Но самое смешное, выяснилось, что они даже не были знакомы с Бомарше и никогда не встречались.